11 августа 2029 года. Пространство протектората старших. Империя людей. Штаб-квартира корпорации Бетельгейза. Зал заседаний совета директоров. Таким образом, можно считать, что контроль над месторождением в системе Тинны нами полностью восстановлен. Причем боевые потери флота корпорации ограничились повреждениями средней тяжести, полученными линкором «Основатель Клис», — подвел итог своему докладу Виссл. Он присутствовал в зале заседаний в виде голограммы, транслируемой по дальней гиперсвязи из системы Альфа-Жирафа, лежащей у самых границ протектората. «Через неделю я буду на месте событий и заключу официальную сделку с кланом, порождающих трепет, плотно зажатым в системе подполковником Вершининым. Они уже согласились выплатить нам репарации, что, насколько мне известно, случилось впервые за историю подобных конфликтов с Танланами. Нужно еще убедиться, что доклад Вершинина соответствует истине!» С трудом сдерживая раздражение, возразил Скру, тоже находившийся в зале в виде объемного изображения. Он еще не успел добраться даже до границ протектората и участвовал в заседании Совета директоров виртуально, пользуясь для связи длинной цепью ретрансляторов. «Кузнечики могут в последний момент отказаться от договоренности с подполковником!» «Именно для того, чтобы этого не произошло, в систему Тинны сейчас летит наш уважаемый партнер!» Неожиданно поддержал Виссла председатель совета директоров Кир Хи. Виссл кивнул председателю, сохраняя на лице невозмутимое выражение и на корню подавив кривоватую усмешку, которую ему очень хотелось обозначить. Похоже, в совете директоров многие начали понимать, куда дует ветер. «Господа, вы отдаете себе отчет в том, какую сумму мы будем вынуждены выплатить подполковнику Вершинину, в случае, если дела обстоят именно так, как он докладывает?» Желчно произнесла Холла, единственная женщина в составе совета директоров корпораций. «Контракт с ним предусматривает очень жесткую зависимость вознаграждения от размера наших потерь и ценности захваченных трофеев. Потери почти нулевые, а под определение трофеев попадает сумма репараций, которую мы получим от клана, порождающих трепет, а также стоимость обогащенной руды, добытой и переработанной танланами, но не вывезенной ими из системы». «Вознаграждение командующего флотом мы включим в состав причиненного нам ущерба», — пожал плечами Виссл, «как затраты, понесенные в связи с нападением на систему. Так что эти расходы лягут на танланов. Вершинин качественно сделал свою работу и вполне заслужил эти деньги. Хочу обратить ваше внимание, уважаемая Холла, что значительную часть вознаграждения он планирует получить не переводом на наш счет, а услугами наших верфей, оружием и кораблями. Не мне вам объяснять, что с этих операций мы получим немалую прибыль». «Нет в мире более дешевой услуги, чем уже оказанная, но еще не оплаченная. Зачем этому выходцу с дикой планеты такая сумма?» пренебрежительно произнес Скру. «У нас достаточно квалифицированных юристов, чтобы уменьшить его вознаграждение в несколько раз, и это как минимум. А танланам выставим полную сумму, не обеднеют». «Я бы не стал этого делать», — немного поразмышляв над услышанным, ответил председатель совета директоров. «Не подумайте, что я ударился в альтруизм. Дело совсем не в этом. Подполковник Вершинин — очень странная личность. Его способности вызывают немало вопросов. Но они одни меня вряд ли бы смутили. Однако есть еще кое-что. Если вы, дамы и господа, внимательно ознакомились с последним отчетом уважаемого Скру, вы наверняка обратили внимание, что помимо нашего флота в операции по освобождению системы Тинны участвовал неизвестный корабль, который до начала сражения так и не удалось обнаружить. Я задействовал все свои связи в Имперском Адмиралтействе, чтобы узнать, кто прибыл в гости к Вершинину, столь легко обнаружив точку сбора нашего флота. Точного ответа я так и не получил. Но эксперты, мнению которых вполне можно доверять, утверждают, что, скорее всего, это корабль-разведчик поколения 12++, дополнительно оснащенный средствами радиоэлектронной поддержки и подавления. Санкционировать использование в пространстве серого периметра столь ценной и напичканной секретными технологиями боевой единицы может только высший офицер, уровнем не ниже командующего группой флотов. Да и то почти наверняка он обязан поставить об этом в известность главнокомандующего. Это означает, что подполковник Вершинин — человек далеко не случайный. Весьма велика вероятность, что его поддерживает флотское командование империи или же имперская служба безопасности, причем на таком уровне, с которым даже нам следует считаться. Любой недружественный акт в отношении Вершинина может обернуться для корпорации непредсказуемыми последствиями. Я считаю, что в данном случае возможная выгода не оправдывает риска. «Полностью поддерживаю», — кивнул Виссл. «Помимо важного аргумента, приведенного уважаемым Кирхи, я бы добавил еще один. Насколько я успел узнать подполковника Вершинина, он очень ценит в партнерах умение отвечать за свои слова, причем не формально, а, что называется, по существу. Этот человек уже не раз продемонстрировал свою способность успешно решать крайне сложные проблемы военного характера. Кто может поручиться, что завтра у нас не возникнет новый кризис подобного рода? Если мы поведем себя правильно, я буду точно знать, к кому в такой ситуации обратиться. Если же мы поступим недальновидно, я не удивлюсь, получив в следующий раз этого человека в качестве противника. Нам это нужно?» «Я полагаю, что вопрос можно считать закрытым», — негромко произнес молчавший до этого момента Ан Сидир, держатель контрольного пакета акций корпорации Бетельгейза. Формально он являлся лишь рядовым членом совета директоров, хотя легко мог бы занять должность председателя, но по каким-то соображениям этого не делал. В зале заседаний повисла тишина. Все присутствующие отлично понимали, за кем останется последнее слово. «Уважаемый Виссл, совет директоров поручает вам разобраться во всех обстоятельствах потери нами системы Тинны и возврата ее под наш контроль. Сделка с кланом порождающих трепет, определение суммы репараций, а также расчет размера вознаграждения, причитающегося к выплате подполковнику Вершинину, передаются полностью на ваше усмотрение».